Теперь я смотрел на бородатого социолога совсем другими глазами. Меня сбила с толку его седина, а оказалось, что он моложе меня на 4 года. «Получается, что борьба за приз идет не только среди актрис, но и среди актеров», — задумчиво сказал я. «Никакого другого объяснения этим трем смертям я дать не могу. Но в то же время понимаю, что так не бывает. Одна актриса ради получения большой премии может пойти на убийство конкуренток, но чтобы на том же самом фестивале точно такой же план начал осуществлять и мужчина-актер, это уж извините. Совпадения, конечно, бывают, но не такие. Значит, эти три случая нужно разбить на две группы. Две смерти женщин связаны с поисками кассеты, а убийство Юшкевича с борьбой за приз». «Да, так уже лучше», — согласился я. «Или наоборот. Убийство актрис связано с призом, а Юшкевича убили вообще по причине, не имеющей отношения к кинематографу и к фестивалю. Ревность, любовь, месть и так далее». «Тогда у тебя провисает кассета», — рассудительно заметил Юрий. «Ты знаешь, мне кажется, она вообще тут ни при чем. Ее и Сережа Лисицын смотрел, и мы с девочками, и ничего там не увидели. Но там обязательно должно что-то быть. Почему?» «Потому что из того, что ты мне рассказал, явно следует, что старик Вернигора умер, прочитав в газете об убийстве Ольги Доренко, которой он накануне, буквально за несколько часов до убийства, дал кассету. Зачем он это сделал? И почему так остро отреагировал на ее смерть? Значит, у него были все основания полагать, что Доренко убили из-за кассеты, и он чувствовал себя виноватым. Ни при каких других условиях у него не случился бы инфаркт. А коль он думал, что Доренко могли убить из-за его кассеты, стало быть, на ней непременно что-то есть. Должно быть. Но мы смотрели, Юра. Мы очень внимательно смотрели. Нет там ничего. Собрание ветеранов и работа клуба «Патриот», работа кружков, соревнований — больше ничего. Жаль, что ты отдал кассету. Я бы тоже посмотрел. 4 пары глаз — это, конечно, хорошо, но и пятая не помешает. И тут я спохватился. Слушай! А кассету-то я как раз и не отдал. Она до сих пор у меня в сумке валяется. Только видока нет. Не проблема. Тут же откликнулся он. У моих хозяев есть. Мы подошли к нашей калитке, и тут же нам навстречу бросилась наша хозяйка Вера Ильинична. Вид у нее был встревоженный и виноватый. Ой, девочки, вы когда уходили, свою дверь запирали? Так, начинается, вернее, продолжается. Мой парень со стеклянным барабаном явно перестарался, доставая несчастливые билетики. Видно, решил пойти на рекорд. — Конечно, запирали, — ответила Ирочка. — А что случилось? — Да нас с Григорием Филипповичем дома не было, а пришли, я смотрю, у вас дверь нараспашку. Я подумала, вы уже вернулись, а вас что-то не видно и голосов не слыхать. Я к вам поднялась, а вас нет никого. Вот, боюсь, не обокрали бы. Я ж ваших вещей не знаю. Вы посмотрите скорее, все ли на месте, а то милицию вызовем. Ирочка опрометью бросилась вверх по лестнице, следом за ней поспешила Татьяна. Мы с Мазаевым присели во дворе за стол, ожидая их возвращения. Девушки спустились вниз почти сразу, и лица у них были убитые. «Пропал Танин компьютер», — сообщила Ира, едва сдерживая слезы. Татьяна молча села за стол рядом с нами и взяла из моей пачки сигарету. До этого я ни разу не видел, чтобы она курила. Губы у нее побелели, руки тряслись. Еще бы. $1500 отправились псу под хвост, и наполовину написанная книга последовала туда же. Ирочка горько плакала на широком плече Юры Мазаева, а Таня, которая владела собой гораздо лучше, молча курила, но по судорожным, глубоким затяжкам я видел, что она очень сильно расстроена. Обычно я как-то нахожу слова утешения, которые говорю потерпевшим, но тут я так и не придумал, что ей сказать. Она следователь и знает все эти слова лучше меня. И точно так же знает, что цена этим словам невелика. Если убийства у нас еще худо-бедно кое-как раскрываются, то кражи очень редко, примерно 20%, 1 из 5. А учитывая сегодняшний решительный настрой моего крылатого билетмейстера, я мог бы голову дать на отсечение, что кража Таниного компьютера попадает в оставшиеся 80%. Татьяна затушила сигарету и глубоко перевела дыхание. Я понял, что она с трудом сдерживается, чтобы не расплакаться. «Хорошо, что я все материалы Сереже утром вернула», — сказала она дрожащим голосом. «Как чувствовала?» Вера Ильинична, причитая и охая, набирала телефон милиции, но там все время было занято. «Бросьте, Вера Ильинична, не надо никуда звонить», — сказала Таня уже более уверенным тоном. «Им сейчас не до нас, у них на фестивале еще одно убийство произошло». «Ну как же, Танечка, ведь вещь пропала, такие деньги», — лепетала хозяйка, хотя на лице ее явственно проступало облегчение. «Конечно, ее можно понять. Вызывать милицию на ночь глядя, обеспечить себе бессонницу до утра. А потом вся улица будет знать, что в доме номер 8 квартирантку обокрали, стало быть, хозяева ненадежные и замки плохие. Зачем ей такая репутация? Сезон-то в самом разгаре». «Бог с ними, с деньгами. Новые заработаю», — махнула рукой Таня. «Повесть только жалко. Там уже страниц 200 было написано. Но это, наверное, и судьба. Да, Дима? Помнишь, мы говорили с тобой о том, что свою следующую вещь я напишу об убийствах на кинофестивале, после того, как закончу про пожар в летнем театре? Стало быть, про пожар повести не будет. Зато можно прямо сейчас начинать работать над новой вещью по горячим следам».